Здравствуйте, у нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Ну, наконец, сколько можно ждать уже? Почти 2 минуты висишу на линии, как будто у меня дел других нет. Что хотели? Я могу продолжить, да? Ну, разрешаю, да. Не для их сотрудников. У меня же разрешение не требуется. Ну, как видишь, ты же его спрашиваешь, значит, требуется. Ну, финансы... хорошими. Звоним по поводу вашей задолженности. Во сколько сегодня оплата поступит в компании Турбозайм? А почему вы такие любопытные, Финколлектор? Ну, вы суете все время свой нос, куда не следует. Что это значит? А вы проскиньте мозгами. Вы объяснить? Что вам объяснить? Мы относимся к группе компании «Быстрые деньги». Как вы к ним относитесь? Такая же компания. Компания Финколлект. Входит в группу компании «Быстрые деньги», точно так же, как и компания «Турбозайм». Только юридические лица у вас разные? Отдельное юридическое лицо «Финколлект». Передача ваших документов. «Финколлект» – отдельное юридическое лицо, «Турбозайм» – отдельное юридическое лицо. Если «Турбозайм» не самостоятельно осуществляет действия по возврату просроченной задолженности, то он обязан уведомить меня о том, что передал дело третьим лицам. Такого уведомления пока еще не было. Уведомление происходит в течение 30 дней через личный кабинет. На основании. Во-первых, вот пока не пришло уведомление, значит, не стоит и заикаться вам, Финколлект, о каком-то возврате какой-то задолженности. Во-вторых, не через личный кабинет, а заказным письмом. В личный кабинет я не захожу. Вы понимаете, что согласно 10-му федеральному закону, статье 9, уведомление о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия было произведено через личный кабинет? У нас есть соглашение, у нас есть соглашение с кредитором о том, что меня можно уведомлять через личный кабинет. Все верно. Что все верно? Что все верно? Нет у нас такого соглашения. Да, что вы говорите? Нет у нас такого, милочка, соглашения. Понимаете, что пока... Вас обманули. У вас дают эти документы. А вы понимаете, что вы закон нарушаете сейчас? Административную ответственность можно за это получить. Вы объясните? Я не собираюсь повышать вашу юридическую грамотность бесплатно. У вас же там есть какие-то коучи, которые у вас тренинг не проводят? Я не готова сейчас общаться. Никогда не буду, Финколлект, с вами готова общаться. Буду общаться так в лучшем случае. Когда будет плохое настроение, буду еще и материть. И ничто меня от этого не ограничивает, потому что вы, звоните, незаконно. Я услышала вашу позицию. С вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Пока-пока. Наталья Александровна, я с компании «Росдринг» звоню. Зовут меня Константин Сергеевич, служба безопасности. Слышите меня, да? Вы сегодня с нашей компанией рассчитываться намерены? Нет. 22 684 рубля в полном объеме составляет. 2% в день от суммы займа производится начисление. 40 дней вас не было в офисе уже. И что? В смысле, что? Вы деньги брали сроком на 17 дней и уже не возвращаете. Достаточно серьезный срок прошел. Вот вам звоним, стали выяснение сейчас обстоятельств. Намерены вы сегодня рассчитаться или нет? Я ответила уже. Что вы ответили? Ну, у вас плохо со слухом. И что, это ответ? Я до этого и еще что ответила. Что вы сказали, это ответ? Еще до этого ответила. Что вы до этого ответили? Ну, ответьте-то ну, еще раз. Переслушайте разговор и поймете, да что в чем я проблема? Я не могу понять, Наталья Александровна. Вы взяли проблема денежные в том, средства, что я не согласились со всеми поводу, условиями. У вас каких-то амбиций. Вам хочется, чтобы вам по 5 раз каких повторяли. Каких амбиций? Вы договор в руки возьмите и просмотрите его. В смысле? Вы ошибаетесь. В прямом. Ну, в каком прямом смысле? Вы под определенный срок... Ну, если бы вы не разговаривали со мной в параллель, вы бы слышали, что в прямом и что в смысле. Я сейчас с вами разговариваю нормально. Я сейчас начинаю диалог, вы молчите. И вы начинаете меня перебивать. О чем вы говорите сами-то, а? Если данный разговор предоставится, все будет наяву просто-напросто. В общем, вы не намерены самостоятельно рассчитываться, правильно? Предоставляйте данный разговор. Я хочу, вы чтобы не намерены рассчитываться на вопрос. На... Ответьте. Наяву. Угу. Очень понял я, Наталья Александровна, должник. В общем, вопрос ваш будет подготовлен. В прокуратуру, возможно, передан данный договор. Да, по факту, да, да. В прокуратуру обязательно. Не совершенно верно. Только потом звонить обратно и просить договор забрать, не требуется этого. Это конечно, вы сейчас по телефону, конечно. Не знаю, не про законодательство, тому проще. И по какому законодательству вы живете там, что дополнительный номер телефона? Вы вообще слышите меня, нет? Нет, конечно. Вы живете там же, дополнительный номер телефона у вас не появилось. Зачем должник. Мне это нужно? Вы слышите меня, должник? Ты слышишь меня, чмошник? Наталья Александровна, вы живете там? Там же вы живете. Дополнительно телефон. Не собираюсь отвечать на телефонных, на вы вопросы телефонных попрошаек. С сотрудниками полиции потом переговорить. Да, за оскорбление да, на улице, а также, возможно, заявление будет написано. Сразу. Все, Наталья Александровна, подготовьтесь, возможно. До свидания. Пока-пока. Компания «Верест», инспектор, досудебное взыскание. Зовут меня Юрина, Марина Юрьевна. Ведется запись разговора. Наталья Александровна, звонок вам поступает по поводу вашей задолженности. Компания имеет кредит 3700 рублей на сегодняшний день. Кредитор вам выставил требование произвести оплату в течение 24 часов. Платеж поступает в добровольном порядке оплаты? Не хочу с вами это обсуждать. В добровольном порядке не намерены решать данный вопрос? Вы услышали, что я вам ответила. А вы меня не слышите? Я сказала, я не хочу с вами. Не намерены общаться, пишите заявление, заверяйте у нотариуса. Ну, бред, зачем мне это надо? Я просто не буду с вами это обсуждать. Вы будете звонить, тратить свое время, силы на меня, но никакого ответа не получите. Вот и все, мне так интересно. Рано или поздно. Как вы меня назвали? Произвести оплату, понимаете? Как вы меня назвали только что? Наталья Александровна. Вы мне сказали Надежда Михайловна. Какая Надежда Михайловна? Вы что там, запутались совсем? Забыли, кому звонить? Наталья Александровна. Вы что вы повторяете мое имя, отчество? Вы думаете, я его забыла? Я его помню. Мало ли. Улица Живаевская по прописке. А думаете, я это буду с вами обсуждать, да? Ну, вы будете обсуждать задолженность уже по адресу регистрации, когда инспектор там будет. Да, это все, не существует у вас никаких инструкторов. Вы с участковым полицейским. А, с участковым полицейским, да. И я вызываю, называйте свой адрес, я вам не отложу вызову, а то вы бред вам нанесете. У вас белая горячка. Что вы болтаете, вот эту ерунду? Вопрос времени. Да, для вас в том числе. Наказание будет исполнено в ближайшее время ректально. Всего доброго. Всего злого. На деле, вы все коллеги, интересный инфокатор БЗАМ. Серенов Алексей Иванович, меня зовут, разговор записывается. Звони по поводу Стасии Викторовны, это вы, да? Как ваша фамилия? Серунов? Смирнов, внимательно слушайте. Ага, Смирнов, а сказали, как будто Серунов. Да, я слушаю. Долг свой оплачивать сегодня в компании Турбозайм. А почему вы звоните второй раз за день? Второй раз за день? Угу. Мы имеем право устанавливать по этому телефону соединение 3 раза в сутки. Это кто вам дает? Кто вам дает такие права? Согласие на количество взаимодействия при оформлении займа. Нет такого согласия. Чушь это все полное. Конечно. Никаких согласий я с вами не подписывала. Ваше мнение меня особо не интересует. А мне ваше так подавно. Извинился, повесил трубку и сюда сегодня больше не звонишь. Малыш, ну что ты как маленький? Ну давай, давай, давай, давай, беги, беги на горшок. Давай, хватит, хватит вот эти вот разговорчики. Вы этими словами как-то задействовали или что? Анастасия Викторовна. А, Серунов. Прекрати вот свои инсинуации какие-то мелкие. У меня фамилия Смирнов. Нет, твоя фамилия Серунов. Именно Серунов твоя фамилия. Через Е. Конструктивному диалогу, видимо, не готовы, да? А, все, слился? Слился, сыкло. Вопрос спрашиваю. Я тоже спрашиваю. Слился, сыкло? Бесполезный пустой диалог. Ну так а что ты звонил? Поговорить. До свидания. А что звонил-то, Серунов? Скажите, когда от вас поступит оплата по задолженности? Почему вы звоните второй раз за день? Звонок был 12 числа с вами разговаривать. Сегодня был звонок уже буквально час назад. На звонки фиксируют. У меня тоже. Не поверите. Час назад был звонок, звонил некий Вячеслав, который отказался называть свою фамилию, имя, отчество и бросил трубку. Есть твой сотрудник Вячеслав? Угу. Ну вот спросите у него. Я понять не могу. Я спрашиваю вас. А я спрашиваю, почему вы звоните второй раз за неделю? Ну давай за неделю. Ой, за день, господи. Почему мы не можем вам второй раз за день позвонить? А как вы сами думаете, почему я указываю на этот факт? Как вы думаете? Почему? Ну вы мне скажите. Ну, а вы как думаете? Никак не думаете? А должны думать, потому что работая на такой работе, вы не то что должны, вы обязаны. От сих до сих. Вы 230-му федеральному закону склоняете, Ирина Игоревна. К вашему любимому. У нас дополнительное соглашение есть с вами. Чушь, это все. Да вы что? В суде поговорим про ваше дополнительное соглашение. Перезвонить вам еще раз? Да, пожалуйста, вы перезваниваете, я все разговоры записываю, ФССП сразу же жалоба полетит. ФССП? Конечно. ФССП. Господи, ну где, на какой помойке вас набирают? Потому что ФССП регулирует деятельность по взысканию просроченной задолженности. Если вы не в курсе, то зачем вы вообще принялись за эту работу? Изучите, пожалуйста. Не зашли. Изучите, пожалуйста, гражданский кодекс, Ирина Игоревна. Федеральные законы соответствующие. Изучите, кто регулирует вашу деятельность. А потом приступайте к обзвону. А оно регулирует? Почему вы неподготовленные пришли на работу? Что за отношение с клиентом? Ирина Игоревна, меня просто удивило. Я не слышал ни разу, чтобы что-то ФССП регулировало. Но я знаю, ознакомьтесь, что возложены обязанности на них. Это и я что знаю. Вы думаете, что ничего не регулируют? То есть вам сойдут с рук вот эти вот манипуляции, да? Они даже вы глубоко заблуждаетесь. Они у вас есть опыт? У вас есть опыт? Во-первых, да, у меня есть опыт. Во-вторых, вы знаете о том, что ежедневно публикуются новости о том, как то или иное, либо коллекторскую организацию, либо банк, либо микрофинансовую организацию штрафуют именно за нарушение 230-го федерального закона. Взять денежных средств, чтобы потом пытаться где-то кого-то на чем-то подловить, чтобы нас наказали. Вам от этого какая вы выгода? Вы в своем уме? Вы в своем уме? Вы слышали, что вы сейчас сказали? Вам лично, вам не что ли? Вам не все что? Что вы говорите?